В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья! Это первый в новом году и 771 по счету выпуск программы. И начинаем мы сегодня, конечно же, с поздравлений. Мы поздравляем всех вас, дорогие друзья, с наступившим 2006 годом. И пусть этот год принесет в ваш дом много радости и счастья, здоровья и жизненных сил. И пусть сбудутся ваши планы, мечты и начинания. В Новый год принято дарить подарки. В нашем клубе мы решили соблюсти эту замечательную традицию. Однако подарки достанутся лишь самым верным и внимательным слушателям. Как это определить, спросите вы? А мы попробуем провести небольшую викторину, которая поможет вспомнить, о каких станциях мы говорили в этом году. А вам останется лишь назвать их. Так что устраивайтесь у приемников поудобнее, берите ручку и бумагу и внимательно слушайте. Вот станция под номером 1. Учитывая, что наша программа выходит в эфир в первые дни Нового года, то думаю, что можно и немного подсказать. Прежде всего отмечу, что мы говорили об этой станции за прошедший год несколько раз. Станция формально начала вещание в 1936 году, а вообще первые программы стали выходить в эфир еще в 1927 году. Сейчас эта станция на коротких волнах имеет 54 частоты, а отделы навещания имеет 27 языковых служб, одна из которых – русская. Давайте теперь послушаем джингл второй станции. Эта станция имеет очень странное поведение. Дело в том, что передачи на иностранных языках ведутся только на средних волнах. На коротких же волнах в эфир выходят исключительно программы на арабском языке. Из иностранных языков используются немецкий, английский, итальянский и испанский. Догадались уже, о ком идет речь? Тогда пошли дальше. Вот номер 3. Эта симпатичная мелодия, насколько мне известно, написана специально для этой станции. В числе языков вещания станции есть и русский язык. Кроме коротких и средних волн, эту станцию, как и большинство других, можно слушать на спутнике. Так вот, в конце января она покидает один из самых популярных в Европе спутников «Hotbird». Тем, кто принимал программы этого радио со спутника, придется перенастраивать свои приемники на «Сириус-2». Думаю, что все уже знают ответ, что это была за станция. А мы тем временем переходим к станции номер 4. История этой станции начинается в конце 30-х годов 20 века. Однако коротковолновое вещание началось почти 10 лет спустя, и то через единственный маломощный передатчик. Коротковолновый передающий центр был открыт в начале 70-х годов, а спустя еще 3 года станция получила свое нынешнее название, под которым работает уже 30 лет. Среди 12 иностранных языков, на которых ведутся трансляции, есть также и русский. Ну а чтобы сомнений у вас совсем не осталось, то добавлю, что несколько лет назад формат программ службы и навещания расширился, а время ежедневного вещания увеличено до получаса. Вот мы и добрались до 5-го номера нашего списка. ¶¶ Эта станция является одним из старейших международных вещателей. Более того, это один из старейших русскоязычных вещателей. Правда, первое время трансляции на русском языке велись для русскоязычных эмигрантов. В направлении Советского Союза передачи стали транслироваться намного позже. Хочу напомнить, что сегодня в программе «Клуб DX», которую вы слушаете на волнах Всемирной русской службы «Голоса России», мы проводим новогоднюю викторину. По звуковым фрагментам и моим подсказкам надо определить, о какой станции идет речь. В течение прошлого года мы обо всех участниках нашей сегодняшней викторины говорили как минимум один раз. Если вы поздно включили свои приемники, то не волнуйтесь, но не опаздывайте к своим приемникам в следующий раз, когда мы повторим весь список музыкальных фрагментов, но, правда, уже без моих подсказок. Слушаем номер 6. В своем нынешнем виде станция существует чуть более 10 лет, когда страна, государственным вещателем которой является данная станция, встала на путь демократического развития. Несмотря на то, что вещание предназначено для стран только одного континента, передачи этой станции на коротких волнах можно услышать практически по всему миру. Из европейских языков станция работает только на английском и французском. А сейчас на очереди 7-я станция. Эта радиостанция появилась в эфире в начале 60-х годов прошлого века. В 90-е годы она прекратила свое существование, и вот в апреле ушедшего года ее позывные вновь зазвучали на средних и коротких волнах. Чтобы окончательно помочь вам угадать название станции, скажу еще лишь, что станция ведет передачи только на русском языке. Номер 8 в нашей викторине звучит следующим образом. Чтобы вычислить эту станцию без труда, о ней можно сказать, что станция является единственной на своем континенте, которая ведет передачи на русском языке. В своем нынешнем виде русскоязычные программы выходят в эфир с 90-х годов. Однако до этого станция также вела передачи на русском языке, которые, по рассказам диексистов с большим стажем, были прекращены в 70-е годы. Теперь 9-я станция. Не сомневаюсь, что все сразу узнали позывные этой широко известной станции. В качестве дополнительной подсказки могу сказать, что эта станция постоянно пугает своих слушателей уходом с коротких волн. Да и по сравнению с началом 90-х объем коротковолнового вещания сильно сократился. Ну и, наконец, финальная, 10-я мелодия нашей викторины. Скажу сразу, что эта станция не имеет службы зарубежного вещания, но ее передачи, тем не менее, ретранслируются на коротких волнах. Добавлю также, что лишь на одной частоте. Итак, наша викторина подошла к концу. Ответы прозвучат в нашей первой программе февраля. Ваши же ответы должны быть отправлены не позднее 20 января. Вот наши координаты. Почтовый адрес: Всемирная русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Россия. Электронный адрес letters@vor.ru. Ждем ваших писем с ответами, а мы пока будем готовить призы победителям. А нашу сегодняшнюю программу завершает композиция Кирилла Комарова «Радиосвязь». Еще раз с Новым годом вас поздравляют режиссер Алла Новикова и ведущий программы Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России». Радио, там поют о любви. Живи да радуйся, или просто живи. Сотни раненых звонят диджеям в эфир. Давай подслушаем, о чем шепчется мир. Когда идет дождь, когда на улице грязь, мы вступаем с тобой. Вау-вау-вау, радиосвязь, наше имя никто, наше место не здесь. Мы слушаем радио, чтобы понять, кто мы есть. Слушай радио, рок-н-ролл и попсу. Слева Зеппелин, а справа Алсу. Кому-то нужен шок, кому-то шоколад. А мы настроимся на блюзовый лад. Когда идет дождь, когда на улице грязь, мы вступаем с тобой. Вау-вау-вау, радиосвязь, наше имя никто, наше место не здесь. Мы слушаем радио, чтобы понять, кто мы есть. Телефон погиб, телевизор уснул, модем объелся порно и ушел в загул. Так слушай радио, ночное время губя, передай привет себе от себя. Когда идет дождь, когда на улице грязь, мы вступаем с тобой. Радиосвязь, наше имя никто, наше место не здесь. Мы слушаем радио, чтобы понять, кто мы есть. Когда идет дождь, когда на улице грязь, мы вступаем с тобой. Вау-вау-вау, радиосвязь, наше имя никто. Мы слушаем радио, чтобы понять, кто мы, кто мы, кто когда мы. Когда идет дождь, когда на улице грязь, мы вступаем с тобой.